Глава 92. Землетрясение. 1964 год. В течение первых 4 месяцев 1964 года Вильям Бранхам проповедовал в Финиксе, штат Аризона, Бейкерсфилде и Туларе, штат Калифорния, в Далласе и Бомонте, штат Техас, в Денхам-Спрингс и Баттон-Руж, штат Луизиана, в Луисвилле, штат Миссисипи, в Бирмингеме, штат Алабама, в Тампе, штат Флорида, и затем снова в Тусоне, штат Аризона, в городе, который стал ему чуть ли не родным. Независимо от того, проповедовал ли Билл на съездах предпринимателей полного Евангелия или во время евангелизационных кампаний, теперь его проповеди пестрили ссылками на то, что он узнал во время открытия 7 печатей. В данный момент администратором его компании был Рой Бордерс. Билл пригласил Роя поехать с ним на охоту в конце февраля. Он сообщил, что они будут охотиться на степных кабанов, и сказал Рою, чтобы он пригласил всех, кто желал бы поехать с ними. Рой Бордерс сразу же пригласил своего друга, Дугласа Макхьюза, который был пастором церкви в городе Сан-Хосе, штат Калифорния. Макхьюз побывал на некоторых евангелизационных кампаниях Билла. Он даже помог финансировать кампанию Бранхама в Калифорнии. Однако лично встретиться с Биллом ему не доводилось. Поэтому он был в восторге от такой возможности, что сможет провести несколько дней с ним. Дуглас Макхьюз никак не смог бы вообразить, насколько эта охотничья поездка изменит его жизнь. 5 февраля 1964 года в Бейкерсфилде, штат Калифорния, Билл произнес проповедь «Бог сам себя истолковывает». Этот простой и однако же глубокий принцип может помочь христианам понять все библейские пророчества. В этой проповеди он привел немало примеров, таких как место Писания из книги Исаии 7:14, где Бог сказал, что однажды дева-девственница забеременеет и родит сына, которому дано будет имя Эммануил, то есть Бог с нами. Еврейские книжники и знатоки веками спорили о значении этого места Писания, но однажды одна девственница по имени Мария забеременела без полового сношения с мужчиной. Через 9 месяцев она назвала своего младенца Иисус. Несмотря на все предыдущие теории и догадки, место Писания Исаии 7:14 было теперь истолковано. Бог сам его истолковал, приведя его в исполнение. Это пророчество исполнилось 2000 лет назад. В качестве примера в наши дни Билл процитировал Луки 17 главу с 28 по 30 стихи. «Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится, откроется». Это местописание, безусловно, говорит о неимоверном разврате и зле, которое заполонит весь мир в последние дни. Ярким примером чего были древние содомляне и их мерзкая страсть к гомосексуализму. Билл же заглянул за пределы этого явного намека и увидел более глубокое значение этого библейского текста. В то время как Лот жил в Содоме, Авраам жил на горе, вдали от того развратного города. Однажды Бог сошел в человеческое тело и посетил Авраама. Они вместе ели, и затем Бог сказал Аврааму, что на следующий год его жена Сара родит ему сына. Она же находилась в своем шатре, слушая весь этот разговор. Поскольку тогда ей было 89 лет, она подумала, что незнакомец, находившийся снаружи шатра, шутит, и она тихо засмеялась. Бог стоял, повернувшись спиной к ее шатру, поэтому он не мог видеть выражение ее лица. Однако он знал ее мысли. Он спросил у Авраама, отчего это рассмеялась Сара? Есть ли что трудное для Господа? Иисус обещал, что то же самое повторится в последние дни. Бог будет проявлять себя в человеческой плоти. Как же это произойдет? Прежде чем это станет фактом, люди могут строить догадки о том, как это может произойти. Но после того, как это осуществится, им не следует оспаривать Божье истолкование Его собственного слова. К сожалению, многие люди спорят с Богом, не веря Его истолкованию. Со времен Авраама не было основного еврейского или христианского лидера с фамилией, оканчивающейся на «хам». Он появился на религиозной арене только сейчас, Билли Грэхам, скорее всего, самый широко известный евангелист 20 века. Обратите внимание, что фамилия Грэхам состоит из 6 букв, а 6 – это число человека. Человек был сотворен в 6-й день. В имени Авраам, на еврейском языке Абрахам, 7 букв. Число 7 является Божьим числом завершенности. К концу этого собрания Вильям Бранхам попросил людей, у которых были молитвенные карточки, выстроиться в молитвенную очередь справа от него. Первой в эту очередь встала женщина. Она прошла вперед и остановилась перед евангелистом. Билл сказал: «Я не знаком с этой женщиной. Я повернусь к ней спиной, чтобы вы не думали, что я пытаюсь читать ее мысли, глядя ей в лицо». Он повернулся к ней спиной и затем стал молиться. Микрофон усиливал звучание его слов в этой молитве. «Бог Авраама, Исаака и Иакова, да будет известно в этот вечер, что я говорю истину о тебе. Пусть твой слуга сможет убрать прочь свои мысли, чтобы ты мог использовать мое тело для твоей славы. Я молю об этом во имя Иисуса, Божьего Сына. Аминь». Все еще, повернувшись спиной к этой женщине, Билл сказал: «Леди, стоящая позади меня, вскоре умрет, если не получит исцеление. У нее рак в груди, а также в легких. Недавно другой евангелист молился за нее, но ей трудно, и она прилагает все усилия, стараясь принять верой свое исцеление. Это так говорит Господь». Затем Билл повернулся к незнакомке лицом. «Это правда, леди?» «Да, это, конечно, правда», — ответила она. «Идите, веруя, и вы станете здоровой». Следующей в очереди была девочка-подросток. Сказав несколько слов, Билл не повернулся к ней спиной, а просто спросил: «Ты веришь, что Бог может открыть мне, что у тебя не в порядке?» Девочка утвердительно кивнула головой. Он сказал: «Ты здесь стоишь не ради себя. Ты здесь ради своего брата. Он лежит в больнице в городе, который находится на севере отсюда, в Туларе, Калифорния. У него лейкемия, и врачи, признав его безнадежным, говорят, что он умрет. Для него нет никакой надежды. Ты веришь?» «Да», — сказала она сквозь слезы. «Возьми этот носовой платок, который у тебя в руке, и положи его на своего брата. Не сомневайся, только верь. Аминь». Затем Билл сказал аудитории: «До сегодняшнего вечера я никогда раньше за всю свою жизнь не видел эту молодую леди. Как же человек вообще мог бы такое сделать? Он не может. Это тот Бог, который, согласно обетованию Иисуса Христа, будет здесь в последние дни и будет доказывать себя для семени Авраама, точно как он сделал это для Авраама перед уничтожением Содома. Семя Авраама, примите ваше знамение. Оно не там, в Вавилоне, оно не там, в деноминационном мире, оно здесь, посреди вас. Те, кто не находится там, в той неразберихе, поверьте этому». На следующий вечер в Бейкерсфилде Вильям Бранхам произнес проповедь под названием «Парадокс». Парадокс – это нечто такое, что на первый взгляд противоречит здравому смыслу. И тем не менее, это истина. В Библии множество парадоксов. В качестве нескольких примеров Билл упомянул о том, как Иисус Навин повелел Солнцу и Луне остановиться почти на целый день, чтобы он мог закончить важную битву. Самсон ослиной челюстью убил 1000 филистимлян. К тому же Самсон снял городские ворота с петель и отнес их на вершину холма. Юноша по имени Давид убил опытного воина Голиафа, несмотря на то, что Голиаф был намного крупнее Давида, и на нем были доспехи. Затем Билл перешел к величайшему из всех парадоксов, говоря: И это ведь парадокс. Как женщина смогла зачать и родить ребенка, не познав мужчину? Это парадокс. Как Бог вечный, который наполняет собой все время и вечность, смог снизойти и стать крошечным младенцем, плачущим в яслях на сене? Бог сотворил клетку крови в утробе Марии, то есть своего собственного сына Иисуса Христа. И Бог обитал там, являя себя во Христе. Это был Бог Эммануил. Иисус сказал: «Я и Отец мой одно. Мой Отец живет во мне». Бог во Христе примирил с собою мир. Иисус был телом с Кинией, а Бог был духом, который жил в нем. Это был парадокс, когда Он умер на кресте. Как Бог мог стать человеком, чтобы умереть как человек и искупить свое творение? Ему пришлось это сделать. Больше никто не смог бы нас спасти. Если Иисус был кем-то другим, а не Богом, мы потеряны. На этом Билл не закончил свою проповедь. Он говорил еще о других парадоксах, таких как крещение Святым Духом, которое было дано Церкви в день Пятидесятницы, умерщвление нашей старой натуры, наших грехов и наших собственных понятий, чтобы наша новая натура могла возрастать во Христе. И, наконец, восхищение Церкви, когда невеста Христа будет незаметно вознесена на брачную вечерю Агнца. Среди этих парадоксов Билл упомянул и о своем служении, в котором проявлялись видения, исцеления, чудеса, пророчества и развлечения сердечных помыслов. Поскольку зрение у Дугласа Макхьюза ухудшалось из-за неизлечимой болезни, он попросил своего брата Глена отвезти его из Калифорнии в Аризону, где он мог отправиться на охоту с Вильямом Бранхамом. Перед тем, как они уехали, их мать показала им несколько опухолей, которые росли между пальцами ее ног. Она сказала: «Если у вас будет возможность, попросите брата Бранхама вознести молитву, чтобы Бог удалил эти опухоли». Дуглас ответил: «Мама, я решил не беспокоить брата Бранхама нашими проблемами. Я знаю, что он отправляется в дикую местность, чтобы отдохнуть от давления во время своих собраний. Поэтому мне не хочется говорить или делать то, что могло бы нарушить его покой». В четверг, 27 февраля 1964 года, более десятка мужчин собралось в том месте, недалеко от горы Сансет, на северо-востоке от Тусона, где Билл обычно располагался лагерем во время походов и охотничьих поездок зимой. Большинство этих людей были уже ему знакомы, например, Рой Роберсон, Бэнкс Вуд, Уоллес Маканали и Рой Бордерс. Дуглас Макхьюз был одним из тех, кого он впервые встретил в это утро. Раскинув лагерь, на это понадобилось чуть больше часа, охотники разделились на группки и разошлись по сторонам. В тот вечер они сидели на складных стульях вокруг костра, слушая повествование Билла о том, как в прошлом году на этой же горе с ним встретились 7 ангелов. Кругом было полно сухих сучьев мескитовых деревьев, которые охотники подкидывали в огонь. Костер полыхал недалеко от основания двух крупных камней, прижатых один к другому на песчано-гравийном ложе этого ущелья. Метрах в 15 позади этих валунов стена каньона поднималась почти на 30 метров. Этот утес состоял из крупнозернистого песчаника, в котором были полосы красноватых пластов, испещренных сжатыми в них камнями. Эта скала охватывала отдыхающих широким полукругом. В сущности, их бивак размещался у лицевой стороны утеса в укромном уголке ущелья, похожего на плоский коробок. В субботу Билл взял в напарники Бэнкса Вуда. Они пошли в том же направлении, куда Билл шел в прошлом году, когда с ним встретились 7 ангелов. Поднимаясь по длинному крутому склону холма, Билл оглянулся назад и заметил, что лицо Бэнкса сильно покраснело. Недоумевая, был ли этот подъем слишком тяжелым для его друга, Билл остановился и подождал, пока тот не поравнялся с ним. Затем он спросил у Бэнкса о его самочувствии. «Мне нетрудно подниматься по этому холму, но я беспокоюсь о моей жене. Когда я уезжал из дому, она была больной», — ответил Бэнкс. Билл повернулся, чтобы продолжать идти по тропе, Не успел он сделать шаг, как почувствовал присутствие ангела Господня и услышал, как голос сказал: «Возьми тот камень и подбрось его в воздух». Нагнувшись, он поднял возле своей ноги камень размером с кулак и, сделав взмах снизу, подбросил его вверх. Когда камень упал на землю, Билл сказал: «Так говорит Господь, произойдет нечто значительное». «Что произойдет, брат Бранхам? Это означает, что моя жена исцелится?» – спросил Бэнкс. «Я точно не знаю, но одно мне известно, что в течение суток вы увидите Божью славу». К вечеру в субботу не все охотники застрелили явелинских свиней. Тем не менее, никому не хотелось охотиться на следующий день. В воскресенье 1 марта 1964 года рассвет возвестил ясный, но прохладный день. Стояло полнейшее безветрие. Ни один мескитовый листочек не двигался и не шелестел вокруг лагеря охотников. К тому времени, когда солнце перешло за край отвесной стены каньона, день распогодился, потеплело. Позавтракав, все стали разбирать лагерь, сворачивать палатки и наводить чистоту. Никто, похоже, не спешил покинуть это место. Дуглас Макхьюз достал свою 8-миллиметровую видеокамеру и стал снимать все, что происходило в лагере, облокотившись на капот пикапа Бэнкса Вуда, чтобы зафиксировать и уравновесить видеокамеру. Неподалеку, в тени мескитового дерева, на складном стуле сидел Билл. Он был в очках для чтения и с помощью отвертки регулировал оптический прицел на чьей-то винтовке. Вдруг он оторвался от своего занятия, поднял голову и сказал: «Брат Макхьюз, пожалуйста, подойди на минутку». Изумленный этим приглашением, Дуглас Макхьюз выключил видеокамеру и пошел к тому мескитовому дереву. Билл снял очки и сказал: «Твоя мать живет в Калифорнии, она почти моя ровесница, и у нее какая-то проблема с ногами. У нее опухоли между пальцами ног, и ей собираются сделать операцию, чтобы вырезать их. Брат Макхьюз, так говорит Господь, эта операция ей не понадобится». Все в лагере теперь оторвались от своей работы и стали слушать Билла. Он продолжал: «Я вижу крупного врача, который обследует твои глаза. Я слышу, как он говорит, что у тебя в глазах вирусная инфекция. Он лечит их уже 2 года, и сейчас он больше ничем не может тебе помочь. Он говорит, что ты лишишься зрения. Но так говорит Господь, ты не потеряешь зрение». Как ни странно, один из охотников выбрал именно этот момент, чтобы засвистеть в свой заячий манок. Позади них между стен ущелья прокатилось эхо от визгливо-хриплого звука. Билл засунул руку в карман своей рубашки, вынул свой заячий свисток и изо всех сил дунул в него. Затем он шлепнул себя по ноге и засмеялся, разряжая напряженную обстановку, из-за которой все пришли в бездействие. Охотники возобновили свою работу. Билли Поль вытаскивал шесты из своей палатки. Билл положил ружье, которое он регулировал, взял лопатку и пошел к затухавшему костру. Его угли еще тлели. Рассыпав на дымившиеся уголья один совок песка, он уронил лопатку на землю и сказал Рою Роберсону: «Нечто вот-вот произойдет. Не волнуйся и не бойся. Просто скорее отойди в сторону». Как только Рой Роберсон поспешил удалиться от того места, пронзительный звук заставил всех посмотреть вверх. Билл снял шляпу и крепко сжал ее в руках. Прямо в каньон спустился вихрь. Дна ущелья он не достиг, остановившись в нескольких метрах над головой Билла и срезав верхушки близ стоящих мескитовых деревьев. Тарарарах! Раздался сильный, громоподобный звук. Этот вихрь поднялся над каньоном и затем снова опустился, в этот раз поближе к отвесной стене ущелья. В следующее мгновение песчаник утеса стал дробиться, отчего место охотничьего привала покрылось пылью и мелкими камнями. В третий раз вихрь поднялся и опустился, а затем покинул землю, возносясь прямо в небо и рокоча, как раскаты грома. Когда облако пыли рассеялось, Билл взглянул на стену каньона. этот вихрь выдолбил на лицевой стороне утеса участок до метра в глубину, 6 метров в ширину и 12 метров в длину, обнажив в скале нетронутую красноватую породу песчаника. Надев свою ковбойскую шляпу, Билл нагнулся и стал собирать картонные тарелки, бумажные салфетки и другие легкие предметы, разбросанные вихрем по всему лагерю. Его товарищи помогали ему. Во время этой уборки Билл заметил, что все камни, отбитые от лицевой стены утеса, были треугольными и выглядели как трехгранные пирамидки. После того, как место охотничьего привала было приведено в порядок, он взял свою винтовку 22-го калибра и пошел прогуляться. Возвратившись с прогулки, он прислонил ружье к стволу мескитового дерева и затем подошел к Дугласу Макхьюзу, стоявшему у потухшего костра возле крупного камня. Подружески толкнув Макхьюза локтем в бок, Билл спросил: «Как теперь твои глаза?» «Брат Бранхам, они перестали болеть, и сейчас впервые за всю эту поездку мне уже не нужно носить солнцезащитные очки». Билл, понимающе кивнул головой и затем сказал: «Когда я разговаривал с тобой о твоей матери, ты знаешь, как я узнал обо всем этом?» «Не совсем. Я увидел твою мать, сидящей возле тебя. Затем я увидел, как она сняла свой чулок и показала тебе опухоли между пальцами своих ног. Я слышал, как она сказала: «Если у вас будет возможность, попросите брата Бранхама вознести молитву за меня». Как раз после этого ангел Господень встал между мной и тобой и сказал мне: «Отделись от этих людей, мне нужно сказать тебе нечто». Рядом стоял Рой Роберсон, слушая этот разговор. «Что это, брат Бранхам? Что сказал тебе Господь?» – спросил он. «Этот вихрь был пророческим знамением. Так, говорит Господь, настал тот час, на землю начнут обрушиваться суды, и это начнется на западном побережье Америки». И вот, 27 дней спустя это произошло, в точности, как Уильям Бранхам пророчествовал об этом. В пятницу, 27 марта 1964 года, в 17 часов 36 минут, Аляску поразило мощнейшее землетрясение. Силой 9,2 баллов по шкале Рихтера это оказалось колоссальнейшим землетрясением за всю историю Северной Америки. Сила, эквивалентная взрывам тысяч атомных бомб, довольно много минут сотрясала южное побережье Аляски. Эпицентр землетрясения находился в 75 милях, 120 километрах на юго-востоке от Анкориджа, недалеко от берегов залива Принц-Уильям-Саунд, пробиваясь сквозь толщу земных недр со скоростью многих тысяч километров в час. Волна землетрясения рассекала, дробила и крошила землю. Ее траектория была в виде разрушительной дуги протяженностью 800 километров. Во многих местах участки шоссейных дорог поднимались или вваливались на 10 метров. Дома ломались на части, немало из них упало в море. Это землетрясение повредило 30 кварталов делового района в центре Анкориджа. В то же время с близлежащих гор Грохача неслись массивные снежно-ледяные лавины. Затем обрушилось цунами. Когда дно океана то поднималось, то опускалось, в результате этого образовалась гигантская волна, которая затем с сильным гулом хлынула на берег. Эта волна потопила сотни рыболовных судов в гаванях и портах Аляски. Некоторые корабли и лодки были выброшены на сушу, где они разбились о камни и деревья, или же остались целыми, застряв на городских улицах. Другие суда были смыты в открытое море, где они пропали без вести. Учитывая разрушения, причиненные этим землетрясением, погибших людей было сравнительно немного. Это в основном было обусловлено временем, когда произошло это землетрясение. К 17:36 большинство жителей уже было дома. Из 200-тысячного населения Аляски в 1964 году только 15 человек погибло от самого землетрясения, а 110 – от волн цунами, образовавшихся в результате подземных толчков под водой. А вот материальный ущерб был громаднейшим – около 311 миллионов долларов. В перспективе это выглядело следующим образом. Валовой доход сельскохозяйственной, обрабатывающей и горной промышленности Аляски вместе взятых составил в 1964 году только 67 миллионов долларов. Аляскинское землетрясение произошло в Страстную пятницу, перед праздником Пасхи. Выглядит это парадоксальным или, возможно, пророческим. Однако, когда Иисус был распят в первую Страстную пятницу 19 столетий тому назад, также земля потряслась и камни расселись. Апрель 1964 года оказался для Вильяма Бранхама довольно напряженным. В первую неделю месяца он провел 5 служений в Луисвилле, штат Миссисипи. С 9 по 12 апреля он проповедовал в Бирмингеме, штат Алабама, а 15 апреля впервые побывал в Тампе, штат Флорида. В Тампе в течение 4 дней он провел 5 собраний, начав с проповеди «Христос опознается одинаково во всех поколениях» и закончив ту неделю проповедью «Судебное разбирательство». Во время проповеди «Судебное разбирательство» Билл превратил аудиторию Маккей в зал суда и попросил своих слушателей войти в роль присяжных заседателей. В суде рассматривалось следующее дело. Мир выступал против Божьих обетований. Сатана был обвинителем, представлявшим взгляды и мнения мира. 3 главных свидетеля дьявола были мистер Неверующий, мистер Скептик и мистер Нетерпеливец. Адвокатом, отстаивающим Божье обетование, был Святой Дух. Детальное рассмотрение обетований, подверженных проверке на этом судебном разбирательстве, можно проследить в Евангелии от Марка 16:17-18. «Верующих же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Разумеется, эти 3 свидетеля-обвинителя выдвинули немало доводов, аргументируя, почему эти Божьи обетования не могут быть достоверными. Затем адвокат-защитник вызвал 3 свидетелей-пророков – Ноя, Моисея и Иисуса Навина, чтобы они дали свои показания. Они засвидетельствовали о том, как Бог исполнил все свои обетования, которые Он когда-либо давал им. Приближаясь к концу этой проповеди, Билл сказал: «Мистер обвинитель, сегодня я мог бы вызвать 1000 свидетелей, которые засвидетельствовали бы, что Бог исполняет свое слово. Есть истинное служение Святого Духа и подлинная Божья сила. Есть истинное обетование, что больные выздоровеют, когда верующий возложит на них руки. Иисус сказал: «Как было в дни Содома, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Обратите внимание на ангела Господня, который пришел в виде человека. Хотя он повернулся к шатру спиной, тем не менее он сказал Аврааму, о чем думала Сара. Иисус сказал, что такое повторится. Так вот, если я сказал истину, тогда пусть Бог подтвердит это как истину. Пусть Бог, который дал это обетование, удостоверит его сегодня. Я побуждаю вас задуматься о вашей болезни или вашем недуге и молиться, чтобы Бог открыл тайну вашего сердца. Посмел ли я бросать такой вызов, если бы я не стоял в точности на том, что говорит Писание? Я хочу, чтобы все в этом суде увидели, что Иисус тот же вчера, сегодня и вовеки, и что Он исполняет свои обетования». Он обещал, что в последние дни он откроется как Сын Человеческий. После небольшой паузы Билл указал рукой на мужчину в середине аудитории. «Здесь сидит мужчина, страдающий геморроем. Я никогда за всю свою жизнь не видел вас. Рядом с вами сидит ваша жена. Она страдает от кисты на голове. Вы верите, что Бог может сказать мне, кто вы?» Если Бог все еще является Словом, тогда Слово знает тайны сердца. Вы, мистер и миссис Хант, если это истина, поднимите руки. Супруги Хант подняли руки, чтобы все в аудитории могли их увидеть. Сразу же после этого Билл указал на другого человека, находившегося недалеко от него. Здесь сидит мужчина, опустив голову. Он плачет и молится за себя и за свою жену. Сегодня ее нет среди нас, она страдает. Я не знаком с вами, не так ли? У вашей супруги женская болезнь. Вас зовут мистер Смит. Вы верите, что Бог сделает ее здоровой? Если это истина, помашите вот так рукой». Пока мистер Смит махал рукой, Билл сказал своим слушателям: «Я побуждаю вас верить, что Иисус Христос открывает себя в виде Сына Человеческого в человеческой плоти». Он снова указал рукой на кого-то в аудитории. «Вот здесь женщина, которая страдает от высокого кровяного давления. Вы верите, что Бог может сказать мне, кто вы? Вас зовут Дейзи. Верьте сейчас от всего сердца, и Иисус Христос дарует вам то, что вы желаете». Затем Билл снова стал различать сердечные тайны. «Вот здесь мужчина, который в сердце переживает за своего сына, страдающего диабетом. Это ваша жена сидит возле вас и плачет. Она беспокоится о своей сестре, у которой осложнение в области сердца. Вас зовут мистер и миссис Сиклс. Если это истина, и если я с вами не знаком, встаньте, пожалуйста». Супруги Сиклс встали. Билл сказал: «Что это такое?» «И это исполнение Божьего Слова в последние дни. Обвинитель, я хочу, чтобы ты знал, что Божье Слово – истина. Бог сказал мне это 33 года назад, и я ждал все это время. Однако сегодня это исполняется прямо здесь. Бог верен своему Слову. Теперь присяжные должны принять решение. Вы верите, что Бог невиновен, и что Он все-таки исполняет свое Слово? То, как вы будете поступать с этих пор и впредь, будет показывать, какое вы приняли решение». Это была мастерская проповедь. Проповедь, которую можно было всесторонне дополнять, включая любое количество библейских героев в качестве свидетелей-защитников. Однако главное достоинство этой проповеди заключалось в том же вытрепещущем вопросе, заданном каждому слушателю. «А как насчет вас, сидящих на свидетельской трибуне? Можете ли вы засвидетельствовать о том, что Бог исполняет свои обетования в наши дни?» Во время пребывания Билла в Тампе, штат Флорида, Ли Вейл и Перри Грин, присутствовавшие там на его собраниях, беседовали с ним о брошюре под названием «Пророк 20 века», которую Ли намеревался написать. Разговор шел о том, что в первой части этой книжки будут рассматриваться места Писания, в которых говорится о том, что второе пришествие Иисуса Христа должен предвестить пророк-посланник. Во второй же части будет показано то, как служение Уильяма Бранхама исполнило эти места Писания. Если Билл даст им разрешение, тогда Ли Вейл напишет эту брошюру, а Перри Грин будет спонсировать ее издание. Билл разрешил им это сделать. Затем он вручил Ли Вейлу коробку, в которой находились неотредактированные рукописи его 10 проповедей о 7 периодах церкви. Он сказал: «Пока вы будете заниматься изданием этой книги, посмотрите, что вам удастся сделать вот с этим». С тех пор, как Билл произнес проповеди о 7 периодах церкви в 1960 году, ему хотелось опубликовать эти учения в виде книги. Общая продолжительность этих проповедей, записанных на пленку, составляет 23 часа. В 1962 году Руф Самнер из города Тифтон, штат Джорджия, сидя за пишущей машинкой, отпечатала текст всей этой серии проповедей, останавливая магнитофон после каждого предложения, чтобы написать все дословно. Спустя несколько недель тщательной и кропотливой работы она вручила Биллу распечатанный вариант его 10 проповедей, что составило почти 800 страниц. Это послужило хорошим началом, однако он знал, что это был только один этап в длительном процессе написания книги. Теперь ему нужен был человек, отлично владеющий английским языком, который мог бы отредактировать эти рукописи, исправить его грамматические ошибки, упорядочить изложение текста и затем, сотрудничая с ним, мог бы добавлять любой новый материал, который был бы здесь уместным. В декабре 1963 года Билл спросил у Анны Джин Прайс, смогла бы она осуществить это для него. Анна Джин была дочерью Джека Мора, старого друга Билла из Шривпорта, штат Луизиана. В течение многих лет Анна Джин работала редактором журнала «Голос исцеления», что отточило ее писательские способности и дало некоторые знания об исцелительном служении Билла. В 1950 году она помогала Гордону Линцею оформить книгу Вильям Бранхам «Человек, посланный от Бога». Анна Джин была полностью уверена в Билли как в Божьем слуге. Однако, прочитав рукописи его проповедей о семи периодах церкви, она пришла к заключению, что не сможет должным образом передать в книжной форме глубину библейских учений, заложенную в этих рукописях. Билл очень разочаровался, когда Анна Джин сказала ему, что не сможет оказать помощь в этом деле. В данный момент, не зная, кого еще попросить осуществить этот труд, он стал подумывать о том, чтобы вообще не браться за этот проект. Теперь же в Тампе, штат Флорида, Билл объяснил Ливейлу и Перри Грину, какого рода книгу он имел в виду. Прочитав эти рукописи, Ливейл предложил свою помощь, сказав, что сможет изложить их в книжном виде, но при условии, что Билл будет корректировать его письменный материал. Билл охотно согласился с этим условием. На протяжении 1964 года Вильям Бранхам проповедовал на две значительные темы. По всему североамериканскому континенту он учил людей о том, кем является Иисус и как они могли бы распознать его присутствие. С тех пор, как он произнес проповедь «Христос. Открытая тайна Божья», основной его темой стало откровение Иисуса Христа, что Иисус был Богом во плоти, а теперь Он является Богом в духе и показывает свое присутствие среди своего народа. Вторая его тема была такова: Бог всегда объявляет главный переходный период в истории человечества через пророка. И очень немногие христиане распознают это и будут поступать в соответствии с этим. Вильям Бранхам считал, что он живет в переходный период, когда седьмой период церкви приближается к концу. Он не знал, сколько еще времени оставалось для язычников, однако он верил, что в тот момент, когда невеста вознесется на свой брачный ужин, языческий период закончится, и затем Иисус Христос будет открывать себя евреям в Израиле. На эти две значительные темы Билл с воодушевлением проповедовал во всех штатах, от Калифорнии до Флориды. Более двух десятков раз он говорил о божестве Иисуса Христа в следующих проповедях. Тогда открылись у них глаза. О двух учениках, которые шли в Эммаус с воскресшим Иисусом. Тогда пришел Иисус и позвал. О воскресении Лазаря по повелению Иисуса. «Здесь тот, кто больше Соломона». Сопоставление царя Соломона с царем Иисусом. Первый был великим царем, а второй был царем царей. Свидетельство на море. Ученики Иисуса сравнивали и обсуждали между собой то, что они видели и слышали. Бог опознается по своим характерным чертам. Христос опознанный во всех веках. Нераспознанное присутствие Божье. Кто такой Иисус? Могучий Бог, раскрытый перед нами, и опознанный Божий шедевр. Вторая, основная тема Билла проходила красной нитью через многие из этих проповедей. Однако иногда он акцентировал ее и в таких проповедях, как «Голос знамения» и «Библейские знамения времени». В проповеди «Голос знамения» Билл показал, как Бог подтверждает своих пророков сверхъестественными знамениями и что каждое знамение сопровождается голосом. Сверхъестественные знамения сразу бросаются людям в глаза – привлекает их внимание и вселяет благоговение. Но самое главное – это голос за этим знамением, потому что этот голос изрекает Божье Слово, а это Слово, если оно принимается верой, приносит верующему вечную жизнь. В качестве одного из примеров Билл упомянул еврейского фарисея по имени Савл Тарсянин. Сначала Савл боролся против Иисуса Христа. Затем однажды он ехал в Дамаск, чтобы арестовать христиан, когда вдруг с неба его осиял сверхъестественный свет. И это, безусловно, привлекло его внимание. Но если кроме этого он больше ничего бы не пережил, он не понял бы, что это означало. Из этого света к нему проговорил голос: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Савл спросил: «Кто ты, Господи?» Когда голос ответил: «Я Иисус», Савл был ошеломлен, ведь он был настолько уверен в своей правоте, однако теперь из-за этого голоса он понял, что все это время ошибался. После того, как Савл поверил в голос знамения, его жизнь обратилась к истине, и душа получила спасение. Савл стал апостолом Павлом. Его обращение стало духовным образцом для каждого верующего на протяжении всех последующих эпох, особенно в наши дни. В июне 1964 года, после того, как у его детей закончился учебный год, Билл снова приехал со своей семьей в Джефферсонвилл, чтобы провести там лето. Проповедуя в скинии Бранхама, он объяснял две свои темы подробнее, чем в других церквях страны. В проповеди «Бог снимает с себя покров» он делал акцент на божество Иисуса Христа, а в проповеди «Распознай свой день и его послание» объяснял то, как люди могут идти в ногу с тем, что Бог совершает именно в их период. На середину июля Билл запланировал провести особые собрания. В течение недели, во время 7 вечерних служений, он намеревался проповедовать о тайнах, сокрытых в 7 трубах, 8, 9 и 11 главах книги Откровения. В каждой из тех вечеров он собирался говорить об одной из 7 труб, точно так же, как он поступил, проповедуя 7 печатей, и ожидать, что следующую трубу Бог будет открывать ему всякий раз, когда он будет приступать к изложению каждой из этих тем. Когда Билл готовился к этим собраниям, изучая Слово и молясь, Святой Дух предупредил его, чтобы он не слишком углублялся в эти трубы. Он покорно отменил эти особые собрания. В воскресенье утром, 19 июля, проповедуя в скинии Бранхама проповедь «Праздник труб», он объяснил, почему так поступил. В Ветхом Завете праздник труб был пятым из 7 праздников, которые украшали еврейский год. Вот эти праздники в порядке очередности. Пасха, праздник опресноков, праздник первых плодов, праздник суббот, Пятидесятница, праздник труб, день очищения, искупления и праздник кущей. В каждом из этих праздников отображаются определенные аспекты религиозной жизни евреев. Однако, если больше углубиться в это, можно увидеть, что каждый праздник в действительности символизирует определенные аспекты жизни Иисуса Христа. Праздник труб проводился в конце сентября или начале октября, в зависимости от того, в какой фазе находилась луна. А спустя 9 дней после этого отмечался День очищения, искупления. Во время праздника труб израильский народ отдыхал, трубил в трубы и приносил жертвы, желая обрести Божье благоволение. Билл учил, что цель проведения праздника труб заключалась в том, чтобы созывать и подготавливать евреев к их дню искупления. Затем он рассмотрел этот факт в контексте общего плана спасения. Евреи отвергли своего Мессию, когда Иисус ходил среди них по земле. Вследствие этого язычникам была предоставлена возможность получить спасение. Однако тот день уже совсем не за горами, когда 144 тысячи евреев увидят свою ошибку. Для осуществления этого чуда Бог будет использовать двух свидетелей из 11 главы книги Откровения. Эти два Божьих мужа, помимо других дел, откроют тайны, сокрытые в 7 трубах в Откровении 8, 9 и 11. И сделав это, они откроют Иисуса Христа тому остатку евреев. Итак, Откровение 7 труб призовет и подготовит современных израильтян к их дню искупления. Другими словами, для евреев 7 труб являются тем же, что 7 печатей для язычников, заключительным откровением, которое проливает весь свет Иисуса Христа. Билл сказал, что именно по этой причине он не мог дать больше объяснений о 7 трубах. Они не относятся к языческой церкви. Они предназначены для того остатка евреев. Поэтому открытие тех 7 тайн сможет благотворно повлиять на них. К тому же Бог открыл Биллу, что 7 труб прозвучали под 6 печатью, и что он уже проповедовал о них сверхъестественно. В пятницу днем 3 июля 1964 года Билл и Меда поехали в торговый пассаж в Джефферсонвилле. Пока его жена ходила по магазину в поисках необходимых им товаров, Билл сидел снаружи на скамейке и ждал ее. Пассаж был наполнен покупателями, которые, на взгляд случайного наблюдателя, похоже, бесцельно ходили взад и вперед, подобно муравьям, снующим вокруг муравейника. Чем больше Билл наблюдал за этими покупателями, тем больше он огорчался из-за того, что было так много неприлично одетых женщин. Обеспокоенный в своем духе, он почувствовал, что начал погружаться в видение. Вскоре Дух Божий, подняв его из того торгового пассажа, опустил его на высокую платформу, чем-то похожую на смотровую трибуну на военном парадном плацу. Билл смотрел на запад, на заход солнца. Та смотровая трибуна находилась на вершине холма. Холма столь большого и закругленного, что за его краем он не мог ничего видеть, кроме неба. Ангел Господень стоял за его правым плечом. Билл не мог повернуть голову, чтобы увидеть ангела, однако он знал, что ангел был там, потому что он провозгласил: «Вот идет невеста». Воздух огласился ритмичной мелодией маршевой песни, звучание которой чем-то напоминало тот замечательный церковный гимн «Воины Христа вперед! Маршируйте в бой! Крест Иисуса пусть несет каждый пред собой!» Справа от Билла появилась колонна молодых женщин, торжественно шагавших перед смотровым помостом. Эти женщины выглядели такими красивыми и безупречными. Они были совершенным примером опрятности и добропорядочности истинных христианок. У всех были длинные волосы и длинные платья или юбки. Помимо этих сходств, каждая из них была уникальной. Они были одеты в традиционный наряд своей родной страны. А это означало, что Иисус Христос выбирал членов своей невесты по всему миру. Билл радовался, веря, что его евангелистский труд помог привести эту прекрасную невесту ко Христу. После того, как эти женщины миновали смотровую трибуну, они пошли по кругу позади Билла. Когда последняя из них скрылась из виду, ангел сказал: «Теперь для предварительного просмотра появится современная церковь». Тут музыка изменилась. Тот волнующий сердце гимн о христианской преданности сменила какая-то музыка в стиле буги-вуги или рок-н-ролла, которая стала действовать Биллу на нервы. Ангел сказал: «Сначала для просмотра пройдет азиатская церковь». Билл замер от ужаса, когда увидел современную церковь Азии и поражался, как же она могла выдавать себя за невесту Христа. Волосы были коротко подстрижены, а лицо было размалевано губной помадой и тенями для век. Она была непристойно одета и шла пританцовывая мимо смотрового помоста. Ее тело вызывающе изгибалось под ритм той ужасной музыки. За ней шли другие женщины, представительницы современных церквей из Индии, Африки, Европы и других частей мира. Ангел объявлял национальность каждой церкви, проходившей мимо. Казалось, что каждая последующая женщина выглядела хуже предыдущей. У всех их были короткие стрижки и размалеванные косметикой лица. Все они были одеты в непристойную одежду и пританцовывали в такт той рок-н-ролльной музыки, которая стучала подобно мигреневой боли в висках. Биллу стало противно при виде всего этого. Ангел вновь объявил: «Теперь для просмотра пройдет церковь из Америки». Когда Билл увидел женщину, представлявшую современные американские церкви, он чуть не лишился чувств. Она была почти что голой. С поясницы у нее свисало нечто вроде лоскутка из серой ткани. Извиваясь и пританцовывая под ритм рок-н-ролла, она с хохотом проходила мимо смотровой трибуны. Билл паник духом, опустившись за глубины отчаяния. Мисс христианства Америки оказалась одной из самых непристойных женщин, виденных им до сих пор. Он подумал: при всем моем усилии проповедовать и при всех моих стараниях убеждать людей жить для Христа, это самое лучшее, что я могу представить ему. Затем он взмолился: «О Боже, я осужденный человек, мне лучше прекратить все это прямо сейчас. Что толку мне пытаться продолжать это? Я ведь тебя подвел». Звучание этой скрипучей дребезжащей музыки стало ослабевать по мере того, как колонна этих модерновых церквей, пританцовывая, шла прямиком к обрыву холма. Эта музыка, похоже, неотступно сопровождала их, точно как марширующий оркестр во время парада идет вслед за колонной девушек в военной форме, вертящих в руках жезлы. Как и на параде, к смотровому помосту справа от Билла стала приближаться следующая группа женщин. По мере того, как эта новая музыка становилась громче и громче, он осознал, что это была та же песня, которую он услышал в самом начале. По своей мелодии и ритму она была похожа на известную песню «Воины Христа вперед! Маршируйте в бой! Крест Иисуса пусть несет каждый пред собой!» Это звучало так утешительно и приятно для слуха Билла. В его сердце затеплился огонек надежды. Он напряг зрение, чтобы увидеть, кто там шел, но ему нельзя было поворачивать голову. Вскоре показалась другая колонна женщин. К огромному своему облегчению он увидел, что это группа тех же женщин, опрятно одетых в свои национальные костюмы, которые прошли перед ним в самом начале. Миновав смотровую трибуну, эти благочестивые женщины начали подниматься в воздух, с каждым шагом идя все выше и выше, словно они шли вверх по невидимым ступенькам к облакам. В то же самое время те непристойные женщины кривлялись и танцевали над обрывом холма, скрываясь поочередно за линией горизонта. Благочестивые женщины шагали в унисон, будто слушали голос невидимого руководителя. Билл подумал: «Так все-таки я не потерпел провал. Мои усилия не были напрасными. В последнее время все же будет невеста для Христа». Затем он заметил, как две из этих целомудренных женщин посмотрели в сторону, на те современные церкви. Похоже, из-за этого они утратили бдительность и сбились с ритма парадного марша. Билл закричал: «Не делайте этого, сестры! Идите в ногу! Будьте в строю!» На этом видение закончилось. В проповеди «Шедевр», произнесенной 5 июля 1964 года, Билл говорил о статуе Моисея, которую Микеланджело высек из мрамора. Микеланджело начал этот трудоемкий проект в 1505 году и завершил его 40 лет спустя. Начался он как замысел в разуме скульптора, а в итоге была создана мраморная статуя, причем такая изысканная и утонченная, что даже сухожилия выступали на руках Моисея. Когда Микеланджело снял последний заусенец со своего шедевра, в порыве вдохновения он ударил Моисея молотком в бедро и воскликнул: «Говори!» От его скульптуры отломился кусок мрамора, и на том месте осталась выбоина. Билл сказал: «Я считаю, что именно этот изъян и делает эту скульптуру шедевром». Используя эту историю в качестве своей основной темы, он стал приводить конкретные примеры из Библии. Бог также задумал свое произведение искусства. Он образовал Вселенную, состоящую из атомов и молекул, космических туманностей и звезд, и затем создал планеты, среди которых была Земля. На ней он сотворил животных и растения и насадил рай, прекраснейший сад. Наконец, он сотворил человека, Адама, который был первым Божьим шедевром. Затем, войдя в свое вдохновение, Бог поразил бок Адама и взял одно из его ребер, из которого он создал невесту для своего первого сына. Поскольку Ева была побочным продуктом первоначального творения, у нее была слабость, сомнение. Она усомнилась в Божьем плане. Именно это и стало недостатком в первом Божьем шедевре, недостатком, из-за которого в мир вошла смерть. Но подождите-ка, не спешите, ведь это было допущено для определенной цели. Спустя несколько тысяч лет родился Иисус Христос. Он был совершенным чадом, дитем, заключительным Божьим шедевром. 33 года спустя Бог сказал Петру, Иакову и Иоанну: «Это есть Сын мой возлюбленный», когда Он говорит: «Слушайте Его». Вскоре после этого Бог поразил свой шедевр, допустив, чтобы Иисус умер на кресте и таким образом исполнил это пророчество. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Когда Иисус воскрес из мертвых, Он вернулся на землю в виде Духа, чтобы собрать воедино членов Своей невесты на протяжении 7 периодов Церкви. Невеста Христа является тем изъяном, из-за которого Божье произведение искусства становится шедевром. В один прекрасный день, очень скоро, великий скульптор вставит на прежнее место тот кусочек, отколотый от его совершенного творения. Тогда жених и невеста возвратятся в совершенный мир, превосходящий первоначальный Эдемский сад. Билл изложил эту тему подробнее 5 декабря 1964 года. В проповеди «Опознанный Божий шедевр» он сказал: «Наш опыт переживания должен соответствовать ни какому-то вероучению, ни какой-то догме, ни какой-то деноминационной церкви, но он должен соответствовать Божьему Слову и Иисусу Христу». Иисус был таким совершенным, что Он вдохновил скульптора ударить Его на Голгофе. Вот настоящий шедевр. Когда Микеланджело ударил свою статую Моисея, это было только прообразом. Если бы Иисус всего лишь жил добропорядочной жизнью, Он был бы таким, как некоторые из этих людей, которые в наши дни проповедуют общественно-нравственное Евангелие. Иисус был пророком, но Он был более чем пророк. Он был Богом. Он был Эммануилом. Когда Бог поразил Своего Сына на Голгофе, именно это сделало Его шедевром для меня и для вас. Если бы Он не был поражен, тогда не имело бы значения, сколько мертвых людей Он воскресил или как величественно и вдохновенно Он проповедовал. Он был единственным человеком, когда-либо появившимся на земле, которого Бог мог поразить ради всех остальных. Этот совершенный был поражен за несовершенных. Все творение, которое пало через Адама, было искуплено через Иисуса Христа. Божий шедевр выдержал испытание. Как же Он это сделал? Он сделал это посредством слова, говоря, написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». О, друг христианин, облекись во всеоружие Божье! Не стой в сторонке с какой-то идейкой некоего вероучения или с чем-то другим, чего ты придерживаешься. Облекись во всеоружие Божье, когда идешь сражаться против врага, как поступил наш Господь. Он показал, как самый слабый христианин может поразить сатану, всего лишь используя слово. У Иисуса были силы. Он мог бы поразить сатану, как ему захотелось бы, однако он этим не воспользовался. Он просто взял слово и им победил сатану. Иисус сказал: «Написано, написано, везде написано». И так Он победил сатану Божьим словом. 2 августа 1964 года Билл произнес проповедь «Будущий дом небесного жениха и земной невесты». Он показал, что будущий дом невесты не будет какой-то сказочной страной в небе, и это будет прямо здесь, на земле, хотя и не на известных нам сейчас континентах, заполоненных сорняками и комарами. Совсем наоборот, это будет обновленная земля, обожженная и возвращенная в состояние первоначального Эдемского сада. Точно как духовное спасение человека состоит из трех этапов, так и избавление земли совершается в трех стадиях. Первый этап спасения человека, когда он раскаивается в своих грехах и принимает водное крещение. Во время второй стадии он освящается, проводя свою жизнь в послушании Божьему Слову. И, наконец, крещение Святым Духом наполняет его огнем Божьего Духа, делая его новым творением во Христе Иисусе. Теперь он рожден свыше и получает натуру своего Небесного Отца. Таким же образом у земли есть три этапа ее искупления. Свое водное крещение она получила в дни Ноя, когда воды потопа полностью покрыли ее. Она была освящена, когда Иисус, живое слово, пролил свою кровь на ее почву. Вскоре земля получит свое огненное крещение после великой скорби. Затем Божий Дух будет пребывать на этой обновленной земле в течение тысячи лет мира, безмятежности и процветания. Билл также привел объяснение о святом городе Божьем, который Иоанн увидел сходящим с неба на землю. Иоанн сказал, что этому городу не нужен никакой внешний источник света, потому что слава Иисуса Христа является его светом, светильником. Такое возможно только в том случае, если этот святой город построен в форме пирамиды, на вершине которой находится Божий престол. Иисус Христос будет заглавным камнем той великой пирамиды, исполняя пророчество в Псалме 117:22-23. «Камень, который отвергли строители, соделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших». И в Захарии 4:7. «И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем».